и где жил второй его ненавистный враг, большой черный пес. Забор на миг задержал борзую и дал Джеку время проскочить сквозь куриный лаз во двор, где он и притаился в уголке. Борзая бросилась к низкой калитке и перескочила через нее, упав прямо на кур, разлетевшихся с шумом и кудахтанием. Громко заблеяли овцы, и их страж, большой черный пес, помчался к ним на выручку. Тогда боевой конек выскользнул обратно через отверстие. Позади раздался визг и рычание дерущихся собак, а также людские голоса. Чем кончилась драка, Джек не знал и знать не хотел, но с тех пор борзая ни разу больше за ним не гонялась. Последние годы принесли кроликам в штате Каскадо много перемен. В былые времена они вели беспрерывную борьбу с хищными зверями и птицами, со зноем и стужей, с болезнями и мухами, укусы которых разносят заразу, и все же умели постоять за себя. Но когда там поселились фермеры, жизнь кроликов изменилась. Благодаря собакам и ружьям стало гораздо меньше койотов, лисиц, волков, барсуков и ястребов, исконных врагов кролика. И кролики расплодились за несколько лет в невероятном количестве. Но тут начался мор, сразивший огромное их большинство. Уцелели только самые здоровые и выносливые. Одно время кролики стали редкостью. За это время произошла еще одна перемена. Насаженные повсеместно изгороди из колючего кустарника явились новой защитой. Теперь преследуемый кролик больше надеялся на свою смекалку, чем на быстроту, и умнейший из них, когда за ними гнался койот или собака, бросались к ближайшей изгороди и ныряли в узкую лазейку. Койоты вскоре смекнули, в чем дело, и стали охотиться парами. Один становился на одно поле, второй на другое, и кролик, проскочив сквозь изгородь, встречал врагов с обеих сторон. Кролику удавалось спастись только в том случае, если он вовремя замечал второго койота, и вместо того, чтобы пробираться сквозь изгородь, просто удирал от своего первого врага, положившись на свои быстрые ноги. После мора кролики снова принялись быстро размножаться. Закаленные в тяжелых испытаниях, они благоденствовали теперь там, где их предки не выжили бы и нескольких месяцев. Они не любили широких открытых лугов, больших ферм. Им нравились путанные, перегороженные поля маленьких ферм, расположенных так близко друг от друга, что они почти сливались в большие деревни. Один из таких поселков вырос вокруг железнодорожной станции Нью-Чузен. Его окрестности кишели кроликами новой отборной породы. Там жила и маленькая крольчиха, прозванная Ясноглазкой за блестящие глаза. Она была проворна и умела отлично надувать койотов. Для устройства своего гнезда она выбрала открытые пастбища, нетронутый кусочек прежней прерии. Здесь родились и выросли ее крольчата. Один из детенышей пошел в мать ясными глазами и серебристо-серой шубкой, но характер у него был не материнский. А в другом ее сыне соединились все лучшие материнские свойства с дарованиями новой кроличьей породы. Это и был тот самый кролик, за приключениями которого мы теперь и следим. Тот, чьи подвиги позднее заслужили ему прозвище боевого конька и всемирную известность. Это он изобрел совершенно новые способы одурачивать своих врагов. Когда он был еще совсем маленький, он выдумал хитрость, достойную мудрейшего кролика в каскаду. За ним гналась ужасная рыжая собачонка. Он напрасно пытался отделаться от нее, лавируя между изгородями и фермами. Изгороди и фермы полезны, когда удираешь от койотов, потому что фермеры и собаки подчас невольно помогают кролику, напав на койота. Но тут дело не шло на лад, так как собачонка ухитрялась пролезать сквозь изгороди, и Джек, боевой конек, еще совсем маленький и слабый, начал уставать.

Многие из фермерских собак поняли, что серого кролика еще можно поймать, но пестрого поймать невозможно. Конечно, они иной раз увлекались погоней, но больше забавы ради. Сознание своей силы нередко побуждало боевого конька затевать с ними рискованную игру. Джек, как и все дикие животные, считал своей собственностью определенную область и редко выходил за ее границы. По всей этой области были рассеяны его многочисленные логовища, или постели, как их здесь называют. Это были простые углубления под кустом или пучком травы, выложенные листьями. Однако удобства не были тут забыты. Одни логовища предназначались для жаркой погоды, были обращены к северу и служили главным образом защитой от солнца. Зимние логовища, напротив, представляли собой глубокие ямы с выходом на юг. А логовища, предназначенные для сырой погоды, были снабжены травяным заслоном и обращены на запад. День он проводил в одном из этих логовищ, а ночью выходил кормиться вместе со своими собратьями. Кролики кувыркались и резвились при лунном свете, как стая щенков, но всегда возвращались на рассвете в приспособленную к данной погоде постельку. Наиболее надежным пастбищем для кроликов были луга между фермами. Ни один враг не мог поймать их тут, среди живых изгородей и колючей проволоки. Но отборнейший корм находился вблизи жилья, отборнейший корм и самая грозная опасность. Кроликов здесь подстерегали не волки и лисицы, а люди, ружья, собаки и непреодолимые заборы. Тем не менее, те, кто знал боевого конька, нисколько не удивились, услышав, что он устроил себе гнездо как раз возле грядки с дынями посреди огорода. Здесь его окружали десятки опасностей, но здесь же ему открывались десятки наслаждений. А кроме того, он знал множество лазеек в заборе, а очутившись за ним, мог рассчитывать на десяток надежных уловок. Нью-Чузен был типичный западноамериканский городок. Все в нем было безобразно. Вместо улиц прямые дороги, без поворотов, глазу не на чем отдохнуть. Дома дешевые, и ничтожные сооружения из плохих досок и толя, у которых не хватало даже смелости честно признаться в своем уродстве. Каждый дом старался казаться лучше, чем был на самом деле. У одного был приделан фальшивый фасад, внушавший иллюзию, что в нем не один, а два этажа. Другой был сделан из досок, крашенных под кирпич, третий притворялся мраморным храмом. Это были самые безобразные дома в мире. И на каждом из них можно было прочесть затаенное намерение владельца потерпеть год-другой, а затем отправиться в какое-нибудь другое место. Городок украшали, и то непреднамеренно, лишь ряды насаженных для тени деревьев, изуродованных тем, что стволы их были выбелены, а ветки подстрижены, но все же живых и прекрасных. Единственным сколько-нибудь живописным зданием в городке был хлебный элеватор. Он не выдавал себя ни за греческий храм, ни за швейцарское шале, а просто-напросто за большой, грубый, честный хлебный элеватор. В конце каждой улицы открывался вид на прерию с ее фермами, ветряными водокачками и длинными рядами изгороди из терновника. Здесь было чем полюбоваться. Серо-зеленые изгороди, крепкие, густые, высокие, пестрели золотистыми плодами, непригодными для еды, но более желанными здесь, чем дождь в пустыне, так как эти плоды были красивы и, свешиваясь с длинных жестких веток, радовали утомленные безобразием глаза. Попав в такой городок, только и думаешь, как бы поскорее из него выбраться. Так думал, по крайней мере, некий путешественник, затерявшийся в нем на два дня в конце зимы. Он осведомился о местных достопримечательностях. Чучело белой выхухоли под стеклом в трактире, старый Бекки Буллин, оскальпированный краснокожими 40 лет назад, и трубка, из которой однажды курил Кит Карсон, показались ему неинтересными, и он решительно повернул к покрытой снегом прерии. Среди многочисленных собачьих следов ему бросился в глаза след большого кролика. Он спросил прохожего, водятся ли в городе кролики. «Я никогда ни одного не видал», — был ответ. Рабочий с мельницы ответил то же самое, но мальчишка с пачкой газет сказал. «В лугах они кишмя кишат, и то и дело забегают в город. Да, прямо на огороде колба живет большущий кролик, здоровеннейший детина и весь рябой, словно шахматная доска». Здоровеннейший детина был никто иной, как боевой конек. Однако он не жил на огороде колба, а только заходил туда иногда. А в этот день он сидел в своем открытом на запад логовище, потому что дул сырой восточный ветер. Логовище это находилось на восток от Мэдисон-авеню. Приезжий направился как раз в том направлении, и кролик принялся наблюдать за ним. До тех пор, пока человек держался дороги, Джек был спокоен, но дорога заворачивала на север, и человек пошел прямо через поле. Тогда Джек встревожился. Как только незнакомец оставил протаренный путь, кролик выскочил из гнезда и понесся по лугам на восток. Бегущий от врага кролик обыкновенно покрывает 8-10 футов каждым прыжком. После каждых 5-6 прыжков он прыгает вверх для разведки, взвивается высоко в воздух, чтобы подняться над травой и кустами и хорошенько осмотреться. Неопытный кролик прыгает вверх после каждых 4 скачков и теряет много времени. Разумный кролик довольствуется одним скачком вверх через каждые 8-9, и этого вполне достаточно для наблюдения. А боевой конек получал все необходимые сведения, взвиваясь вверх после 12 скачков, а каждый скачок покрывал 10-12 футов. След, который он оставлял за собой, отличался еще одной особенностью. Другие породы кроликов и зайцев круто задирают хвост на бегу и не касаются им снега. Когда же бежит большой северный кролик, его хвост висит. У некоторых он направлен вниз и таким образом часто оставляет черточку на снегу позади отпечатков ног. Блестящий черный хвост боевого конька был необычайной длины, и при каждом скачке оставлял на снегу длинный след, настолько длинный, что одного его было достаточно, чтобы отличить след Джека от следа любого другого кролика. Многие кролики не испугались бы, увидев человека без собаки, но боевой конек помнил о том, как обжег его однажды выстрел из ружья, и, подпустив неприятеля на 75 шагов, пустился бежать, стелясь над землей к забору. Перебравшись через забор, он полетел, как низко парящий ястреб, пока через милю не достиг одного из самых тайных своих убежищ, в котором и залег, предварительно подпрыгнув и осмотрев местность. Но недолго он отдыхал. 20 минут спустя его большие чуткие уши уловили четкий звук — хрусть, хрусть, хрусть, скрип человечьей ноги по снегу. И, вскочив, он вновь увидел человека с блестящей палкой, и на этот раз гораздо ближе. Боевой конек во всю прыть пустился к забору. Ни разу он не позволил себе подпрыгнуть вверх для разведки, пока между ним и неприятелем не оказалась надежная преграда из проволоки и жердей. Излишняя, впрочем, предосторожность, так как человек видел только след и кролика даже не заметил. Между тем Джек несся все дальше, расстилаясь над землей и поглядывая, не покажутся ли и другие враги. Он знал теперь, что человек идет по его следу, и давнишний инстинкт, унаследованный от борьбы с хорьками, заставил его сделать петлю. Он бежал прямо, пока не достиг отдаленного забора, а по другую его сторону пробежал еще 50 шагов, а затем вернулся по старому следу и побежал в другую сторону, пока не достиг другого своего логовища. Он всю ночь был на ногах и рад был бы отдохнуть теперь, потому что солнце ярко сияло. Но едва он успел слегка согреться, как снова мерный хрусть, хрусть, хрусть возвестило о приближении врага, и снова Джек понесся вдаль. Пробежав полмили, он остановился на холмике и, убедившись, что человек все еще идет за ним, старательно запутал следы. Затем он пробежал мимо своего любимого логовища, возвратился к нему с обратной стороны и улегся на отдых, уверенный, что окончательно сбил неприятеля с толку. Не так скоро, как прежде, но все же вот оно опять, хрусть, хрусть, хрусть. Джек проснулся, но не двинулся с места. Человек продолжал идти по следам. Джек незаметно выскочил из засады, сознавая, что имеет дело с необычайно хитрым врагом, и надо придумать что-то новое. Человек и кролик обходили по большому кругу область, принадлежавшую боевому коньку, и находились в эту минуту в полумиле от фермы, где жил большой черный пес. Это была ферма, знаменитая чудесным дощатым забором с так удачно расположенным лазом для кур. Кролик вспомнил это место и обрадовался. Здесь он много раз одерживал победу, здесь одурачил большую борзую. И боевой конек открыто помчался через снежную равнину к забору черного пса. Куриная лазейка оказалась закрытой. Кролик, озадаченный, поискал другой ход, но безуспешно. Завернув за угол, он вдруг увидел открытую настежь калитку. За калиткой на куче досок лежал большой черный пес и безмятежно спал. Куры сидели тесной кучкой в самом теплом уголке двора, а кошка брезгливо перебегала от амбара к кухне. Боевой конек остановился у калитки. Черная фигура его преследователя двигалась по снежной равнине. Джек, спокойно подпрыгивая, вбежал во двор. Длинноногий петух, вместо того, чтобы заниматься собственными делами, увидев кролика, громко закричал. Лежавший на солнце пес поднял голову и встал. Джеку грозила смертельная опасность. Недолго думая, он припал к земле, обратившись в серую кочку. Сделано это было так искусно. Но он все же расстался бы с жизнью, если бы не кошка. Невольно, сама того не сознавая, она спасла его. Черный пес сделал три шага к кролику, хотя и не заметил еще, что он здесь, и загородил единственный выход со двора. Но тут из-за угла дома появилась кошка, и, вскочив на подоконник, свалил из него цветочный горшок. Этой неловкости было достаточно для нарушения вооруженного нейтралитета, существовавшего между ней и псом. Она бросилась бежать к амбару. А известно, что при виде бегущей кошки всякий пес приходит в ярость. Они промчались в 30 футах от кролика. Не успели они исчезнуть, как Джек повернулся и, не сказав даже спасибо, киска, выскочил из двора и пустился по накатанной дороге. Хозяйка дома спасла кошку от преследований пса, и он уже снова валялся, растянувшись на досках, когда подоспел человек, преследовавший кролика. В руках у него было не ружье, а толстая палка, и поэтому пес его не тронул. След был потерян. Была ли уловка кролика умышленной или нет, она, однако, увенчалась полным успехом, и Джек избавился от своего назойливого преследователя. На следующий день незнакомец снова отправился на поиски Джека и нашел не его самого, а его след. Он узнал этот след по отпечатку хвоста, по длинным скачкам и редким разведочным прыжкам вверх. Но рядом с ним тянулся теперь след кролика ростом поменьше. Вот тут они встретились, там гонялись друг за другом, по-видимому, играя, так как следов драки видно не было, здесь кормились или отдыхали рядом на солнышке. Там бежали рядом, а тут опять резвились на снегу, по-прежнему неразлучные. Незнакомец все понял. Было то время года, когда принято обзаводиться семьей, Парный след принадлежал боевому коньку и его подруге.